а без меня было бы тут безопасней». «Может быть», — ответил Мацка. Он бросил на девушку быстрый взгляд. «Чего же ты хочешь?» Она ответила, понизив голос. «Возьмите меня с собой». Нетрудно было догадаться, что разговор кончится этим. Однако Мацка был вне себя от изумления. «Побойся ты Бога, Ягинка!» — воскликнул он, осадив коня. Она опустила голову и ответила робко и вместе с тем печально. «Миленький вы мой, уж лучше мне не таиться, а всю вам правду сказать. И глава, и вы говорите, что вовек не найти сбышку Дануськи, а чех еще горше ждет беды. Бог свидетель, я не желаю ей зла. Пусть хранит ее бедняжку, Матерь Божия. Милей была она сбышку. Что ж, ничего не поделаешь. Такая уж моя доля. Но видите, покуда сбышка ее не найдет, или, как вы думаете, никогда не найдет, То что? — спросил Мацка, видя, что девушка все больше пугается и смущается. То не хочу я ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого другого не хочу выходить. Мацка удовлетворенно вздохнул. «А я уж думал, ты его забыла», — сказал он. Она ответила с еще большей грустью. «Где уж там? Так чего же ты хочешь? Как же мне взять тебя крестоносцем?» «Зачем непременно крестоносцем? Я бы сейчас к аббату съездила. Он в Сирадзе лежит больной. Нету там при нем родной душеньки. Скоморохи-то его, верно, больше в братину заглядывают, чем к нему больному. А ведь он крестный мой и благодетель. Будь он здоров, я бы все равно искала его покровительство. Его ведь люди побаиваются». «Я не стану противиться», — сказал ей Мацка, который в глубине души рад был решению Ягенки. Уж он-то знал крестоносцев и был совершенно уверен, что Дануся живой из их рук не вырваться. «Да ведь с девушкой в дороге хлопот не оберешься. Может, с другой и не оберешься, только не со мной. Не доводилось мне еще ни с кем биться, но не в диковинку мне стрелять из самострела и на охоту ходить. Надо будет, все вынесу. Это вы не опасайтесь. Надену я платье Яська, косы уберу под сетку, маленький меч к поясу пристегну и поеду. Яська моложе меня, но ростом ничуть не ниже, а лицом так на меня похож, что когда мы с ним, бывало, перерядимся на масляной, так и покойный батюшка не угадает, где он, а где я. Вот увидите, не признают меня ни аббат и никто другой. Ни сбышка. Коли только я увижу его...» Мацка на минуту задумался, а потом сказал вдруг с улыбкой: «А Вильк из Бжазовой и Чтан из Рогова, пожалуй, взбесятся. И пускай себе бесятся. Хуже, если они за нами поедут. Но этого я не боюсь. Хоть и стар я, но лучше мне под руку не попадаться. Да и прочим градом тоже. Они уж понюхали, чем кулак сбышка пахнет». За разговором Мацка и Ягенка не заметили, когда ехали до Кшесни. В костеле был и старый Вильк из Бжазовой. Он то и дело бросал мрачные взгляды на Мацка, но тот не обращал на него никакого внимания. После обедни с легким сердцем возвращался Мацка с Ягенкой домой. Но когда на распутье они попрощались, и Мацка, вернувшись в Богданец, остался один, в голову ему полезли уже не такие веселые мысли. Он знал, что если Ягенка уедет, ни с Гожелицем, ни родным ее не будет грозить опасность. «На девушку парни могли бы напасть», — говорил он про себя, — «это совсем другое дело. А на сирот и на их имущество они не посягнут. Иначе покрыли бы себя несмываемым позором, и все жители поднялись бы на них, как на сущих волков. Но вот Богданец останется на произвол судьбы. Межи запашут, стада угонят, мужиков переманят. Даст Бог, врачусь, так все отобью, пошлю вызов и в суд подам. Потому не один кулак, но и закон правит у нас. Только ворочусь ли я? Да и когда ворочусь? Уж очень они на меня взъелись за то, что девки им не даю. А коли она уедет со мной, еще пуще взъедятся». И страх, как жалко, стало старику Богданца.